для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыётэатр плюс. Шануныя слухачы, прапануем вашай увазе першую частку радыёспектакля «Гульня ў джын» паводле аднайменнага твора амерыканскага драматурга Дональда Кобурна. Выканаўца народнай артысты Беларусі Віктар Лебедзеў і Зінаіда Браварская, рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны артыст Беларусі Геннадзь Давыцька, рэжысёр радыёкампазіцыі, заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі, кампазітар Уладзімір Курыян. Тэатр перад мікрафонам. Американский драматург Кобурн вельми хотел написать пьесу про каханне и нетрадыцыйна. Героями своей пьесы он забил довольно сталых людей, яких жыццё не аднойчы кидало у тяжкие обставины, у складанной ситуации, але сердце их імкнулися до кахання, до уваги. Одним словом, тема вечная и невычерпальная. У спектакле Национального академического театра имя Янки Купалы эта тема гучить яскраво и трагично. Итак, пропонуем вашей увазе спектакль «Гульня у джин» в выконании народных артистов Республики Беларусь Зинаиды Браварской и Виктора Лебедева. У постановцы Геннадия Давыдько, музычное оформление у Владимира Курьяна. Пробачьте, виноваты. Что? Вы ни в чем не виноваты, это просто я. Вы что, новенькая? Я каких-нибудь 3 тыдні я тут. До этого життя треба привыкнуть. А вы тут давно? 2 месяца. Боже мой, 2 месяца. Это значит, что вы так само новичок, так? Амаль так. А я выбрала дом Бентли специально, потому что, кажут, тут забеспечены круглосуточный догляд. Вы что ж, вы хворая? Так. У меня хроничный диабет. Диабет. У вас что? Вы так само хвореете? Хворею. У меня пошлая стадия самого тяжкого захворывания, которое у медицинской науки называется старостью, и смертность тут невероятная. Ой, ну я просто думала, что, может быть, вас от чегось лечат. Как трапить у Бентли, для этого не треба никаких мудрогелистых захворываний тут. Старость выручает. А, скажите, коли ласка, А вам ніколі не доводилося жить у домі просвітеріанської церкви? Не доводилося. Ой, шкода. А мне так хотелось б туди трапить. Ну, і що ж вам перешкодило? Ой, у них там такі, такі жорсткі умови фінансові. А іменно? Яни всі гроші відбирають, розумієте? Веду, я установу веду. Як би пусто було імкнуться усі ваші гроші при кармані, це ще дом Пресвітеріанської церкви називається, жуліки. Страшно подумать про тих, хто там існує, гэтым вартым жалю ідыётам здаецца, што яны пра сябе клапочацца, а яны дому прэсвітарыянскай царквы нажывацца дапамагаюць толькі ўсяго. Не, што ж, іх сілком туды ніхто не гоніць. Чорта з два не гоніць, вядома, іх не прымушаюць. Особливо, коли не сопротивляется, ли это так само неправда. Неде ж треба пристроиться, и коли своечасово, не померче рано чи поздно трапишь у такий вот дом. Я не буду с вами спрачаться. Я только ведаю одну. Коли у человека есть гроши... Да не подманывайте. Не подманывайте. Грошима нема куди подеться. Ну что вы? Усих одинота чекаем. Правильно. Правильно. Вот я и кажу, этому мне вельми хочется поселиться в доме пресвитерианской церкви, потому что у меня там вельми много добрых знакомых. А, ну что, может, вы тогда им не подаровали свои грошики? О, мне сдалось, это несправедливо. Какая к черту справедливость примушать отдать ему все, у человека повинны застаться хоть какие-нибудь... вы у карты гуляете? Что вы сказали? Я пытаюсь, вы у карты гуляете? Не, я целую вечность не гуляла. Ну, это было давно, в молодости. Я захоплялась вельми, я могла до двух годин просядеть, до двух годин ночи просядеть, гуляючи у Рэмми, альбо у Пінокль, калі б моя бедная мамочка ведала про гэта, головы б мне не зносить, тому что мы были вельми правоверными методистами, и гульня у карты у нашем доме завсёды лечилась грехом. Ну что, грехом, у картах не бывает грехов. Ну, хіба што прыкуп не ўдалы возьмеш, калі ўся рука ў маці, але ўсё роўна можна адыграцца. Гэта вы пра покер гаворыце? Што, пра покер? Ага. А, ну калі ўся рука ў маці, так, пра покер. Ну вось, бачыце, а я ніколі нічога не магла зразумець у гэтай гульні. А з казырамі там наогул не разбярэшся. А у джын... Вы коли-небудь гуляли? Нет. Джин? Не. А Джин и Рэмми? Хіба это не одно и то же? Мне здаётся, что эту гульню у Джин ранее Рэмми называли. Не, у них принцип один и той же, али лик я веду по голливудской системе, а вы... Сядайте. Что? Сядайте, я вам покажу. Ой, боже мой. Так. Боже мой. Ну, перш за все, мене зовут Уэллер Мартин. О, а мене Фонсі Дорсі. Вельми приємно познайомиться. Ну, перш за все, я повинен сказать, что гульня вам повинна сподобаться. Угу. Я зараз дам карты 10 себе и 11 вам. Угу. Зараз дам все карты. Так, вот, починаем. Так, 10 себе. 11, вам 11, вы могли скинуть карту и почать гульню. Ой, да. Это значит, я повинна этой карты раскласти по старшинству. Там короли до королев, а восьмерки до восьмерок. Так, потом... так, або по мастях. Ну, 8, 9, 10 бубен, чи, ну, туз, король, дама, чырвал, аліка было не менш трох карт запар. А, гэта я разумею, і тады адразу я змагу адкрыць, як толькі я іх атрымаю. Раскрываць карты нельга, пакуль не сыдуцца ўсе карты, акрамя адной. Ось яе, вы павінны скінуць і аб'явіць джын. Не, што вы, не, гэта значыць, у вас гуляюць інакш, а мы адразу раскрываліся, як толькі прыходзіла карта. А я вам кажу, як у джын прынята гуляць усюды, ва ўсім свеце, у джын гуляй так, як я вам сказаў. Не, не, я не перечу, не, безумоўна, мы будзем гулять так, як вы сказалі. Ну, вось і добра. Ну, мне нават падабаецца, што не трэба адразу раскрывацца. Гэта значыць, што партнёр не будзе ведаць, калі наступіць джын, і для яго гэта будзе сюрпрызам. Сюрприз, так, і вось яшчэ што. Вы можаце гульню завершыць нават спрынтам. Як? Ну, спрынтам. Ну, калі ўсе карты ведаеце. А, не, лепш, давайте я вам пакажу. Ну, вось, напрыклад, усе вашы карты расклаліся па масці, акрамя вось гэтых дзвюх, шасцёркі і двойкі. Вы можаце, калі хочаце, аб'явіць спрынт, і тады вы павінны сказаць, аб'яўляецца спрынт на 8 ачкоў, і во, пастукаць па сталу. Калі ў мяне будзе больш 8, значыць, прабачце, я прагуляўся. А калі будзе менш, ну што ж, таксама прабачце, мой выйграш. Ну, зразумелі? Ну, здаецца. Ну, але я спачатку ўстрымаюся, ну, ад спрынту. Гэта можна? Ваша права, канешне. Але сутнасць гульні, вы зразумелі? А, здаецца. Так. Ну, тады паспрабуем. Так, я запішу. Так, Фонсі. Правильно? Фонсі, Дорсей не буду. Фонсі, я. Уэллер, Фонсі, Фонсі, Уэллер. Вы не хвалюйтеся, только я сам буду вести подлих, не который гулять до 150 очков. Мы с вами будем гулять до 100, вы никто же, а досягается худшей. Это все так. Да, давайте ваши карты. Я потасую их снова, я глядел уже туда. Так, и почнем початку. Ой, боже мой, я ж не уявляла сабе. Ой, як цікава, я не уявляла, што ў гэтай гульні так многа стратэгій. Ой, калі б хто-небудзь мне нават 15 хвілін таму назад сказаў. 11-я вам. Калі б нават 15 хвілін таму назад мне хто-небудзь сказаў, што я буду сядзець на гэтай веранде, за гэтым цудоўным сталом, і з кім-небудзь гуляць, от джын, гуляць, от джын. Вось так, я... Та вы раскрылі, ну што ж вы зрабілі? Вы раскрылі карты, я ж не павінен бачыць вашы карты. А вы нічога, вы не заўважылі. Але я не паспеў заўважыць, але ж я вас папярэджаў, што так нельга. Прабачце, калі ласка. Так, давайте, так. Ой, боже мой, я гэта цікава. Так. Значит, так, вядома, цікава, канешне, цікава. Так, па адной, дзве, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць, адзінаццаць, толькі для вас, калі ласка. Так, вось я скінула, так? Так, я пайшоў. Так, я ізноў пайшоў. Давайте, да, так. Боже мой, як цікава. Вядома, цікава. Вы пайшлі? Так, я пайшоў, так. Ось я пайшоў. Так, да. А я думала, вы ведаеце? Што? Прабачце, а я ведала, што дзень сёння будзе вельмі дрэнны. Дрэнны? Дзень для наведвання? Дрэнны? Для наведвання? А я так пра сябе думала. Ну, вядома. Так, а сям'я у вас ёсць? Ёсць, я дома. У мяне сын, а маці 45 гадоў, Лэры. Лэры, а муж ваш, містер Дорсей, што, памёр? Не, наш шлюб працягваўся 4 гады. Мы разышліся з ім, калі Лэры было 2. А памёр Уолтер зусім нядаўна, а потым у мяне ёсць яшчэ сястра Хэтці. А сын ваш у нашым горадзе жыве? А пачакайце, я вам пра Хэтці скажу. Сястра Хэтці, яна жыве ў Атале, і мы 15 гадоў з ёй не бачылі. А я ж пытаю, а сын? Сын у нашым горадзе жыве, так? Не, што вы, яны з жонкай перабраліся ў Дэнвер. О, значыць, з ім вы таксама не часта сустракаеце? Ой, што вы гаворыце, не часта. Мы зусім не сустракаемся, таму што Больш года ён сюды ўжо не прыязаў. Але ў мяне ёсць унукі. Стыву, пачакайце, Стыву, 12, а Лэры малодшаму 16 гадоў, зусім дарослы мужчына. Давайте, хадзіце, так? Опа. Да, растуць як трава. Так, скажыце, калі ласка, а у вас дзеці ёсць? А то як жа, ой, так. Ой, хвілінчку, прабачце, калі ласка. А што такое? Мне здаецца, што ў мяне джын? Вот, паглядзіце, калі ласка, паглядзіце, 4 каралі, так, 3 дзевяткі, потым 6, 7, 8, 8 павінна скінуць. Так, правильно. Ну што ж, ага, джын, ну што ж, вельмі добра, вельмі добра, так, ну, значит, за джын. За джин я запишу вам 25. Так. А у мяне атрымалася вось 8-9. Так што у вас атрымліваецца 42 очкі. 42 очкі толькі за одну гульню. Прабачте. Ну, я вам скажу. Даруйте мне, гэта я просто забалбаталася і забыла, што раблю. Ну што вы? Вы згулялі вельмі прыстойна, што ўжо. Вы ж ведаеце, што навічкам заўсёды шанцуе. Да не, справа не ў гэтым. Многі б скінулі адразу тых двух каралёў, што да вас прыйшлі. А вы іх прытрымалі і зрабілі для іх вельмі добры прыкуп. Што вы гаворыце? Я ж уяўлення не мела, што ў гэтай гульні столькі стратэгій. Ну, а то ж, ты, хто лічыць, што для джына трэба толькі ўдачы, а не жыны. Яны гульню не разумеюць, вы разумееце? Яны гульню не разумеюць. Так, па адной, дзве, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць. Адзінаццаць толькі для вас. Так. Толькі для мяне. Так. Скажыце, я хацела запытацца ў вас пра вашых дзяцей. Не, што дзяцей? У мяне трое дзяцей, усе зразумела дарослыя, два сыны і дачка, так вы скінулі? Ой, так, скажыце, а часта ад іх прыходзіць весточкі? Не, мы страцілі ўсякую сувязь. Ой, гэта жахліва. Ну, я маю на ўвазе, што страціць сувязь з блізкімі, гэта проста. Гэта здарылася даўно, я таксама развёўся, мая былая жонка не хацела, каб я падтрымліваў з дзецьмі адносіны. Ой. Потым яна пераехала з імі ў другі горад, я паехаць з імі не мог, у мяне была свая фірма. Ну, а потым яна выйшла замуж у другі раз і на гэтым усё скончыла. Гэта жахліва, гэта просто жахліва. Ну, калі я разыходзіўся, суды больш прысуджалі на карысць разведзенай, з гэтым нічога нельга было зрабіць. Ведаеце, я хацела вам сказаць, Валер, што мне вельмі шкада. Што? Вельмі шкада, што такое з вамі магло здарыцца. Але толькі бываюць такія мужчыны, што яны дастойны менавіта такога лёса. Вось майму мужыньку гэта было б якраз па заслугу. Такі лёс нікому не пажадаеш. Я ж не вас мела на ўвазе, я кажу пра чалавека, да якога я выйшла замуж. Разумею, разумею, яму б я гэтага таксама не пажадаў. Ну, калі бы толькі ведалі, якое жыццё ён мне на лаве, вы б яго не абаранялі. Жын! Жын? Не, ну-ка. Не здаха. Ну што ж, правда, жын. 22. Ай-яй-яй-яй-яй, 23-25, на, атрымліваецца 48 очкоў. Ой-ой! Ну што ж, больш ад мяне урокаў не чакайце. Ой, прабачце, прабачце, калі ласка, гэта так атрымалася. Да. Просто мне фантастычна пашанцавала. Усе патрэбныя карты прыйшлі адразу. Да, яно відаць, што адразу. Так. 23 до 48 очков. Ой, я тут отбывается. Что? Прабачце, да некаторай ступені. Ведаеце, пакой ўсё роўна такі маленькі. Вось уцісна чалавека ў такую каморку, тады пачынаеш разумець. Па адной, дзве, тры, чатыры, пяць. 6. 7, 8, 9, 10. 11 только для вас. Только для вас. Да. И что ж починаєш розуміти? Все. Так, одну хвилиночку. Так, все починаєш. Ну, скидывайтесь. Одну хвилиночку. Все починаєш розуміти. Скажите, коли ласка, а що ви... Так, что вы зробили со своей маёмостью? Ну, у вас, напевно, было много усяго, много, правда? Много, я всё распродал. Ой, а со старыми речами, это жахливо. Со старыми речами так тяжко расставаться. А у вас от этого харчевания по носу не бывает? Господи, вы что вы такое говорите? Не. Ну, просто... Я не ведаю. Зачем законное питание? Я не зауважал. Ну, почекайте, еще зауважите. Ой, Господи, что это за карты такие? Да, уже лепшие за мои. Да. Ну, ходите, ходите. Скажите, а какой коммерцийной справой вы занимались? Консультовал предпринимальников по сбыту. Вось гэтага, а што гэта азначае? А, Господи, калі трэба было прадаць які-небудзь тавар, я раю, каму яго прадаць, па якой цане? Не, я не гэта мела на ўвазе, я хацела, што канкрэтна вам даводзілася рабіць? Я сказаў вам, што кансультаваў, каму трэба было што прадаць, я раю, каму прадаць і па якой цане? О, гэтага я ніколі не магла зразумець. А што? Па якой цане што прадаецца? А вы что, продавали? Не, что вы, я ничего не продавала. Я купляла, вот, например, зайдешь в магазин, какая-нибудь речь, ну, допустим, настольная лямпа, каштуя $10. Ну. Вот, потом иду далей, другая настольная лямпа, и она не лепшая за ту первую, а каштуя уже больше за $100, никто не ведает чего. Это... Это бывает, пробачьте. Памятаю, коли я починал, мне вельми хотелось... Мне вельми хотелось отрымать подрат одной фирмы. Памятаю, я сижу на поседжине, раптом старшиня правления у меня пытается, что нам это обыдется. Я был молодый, не смелый. Ну, я ведал, что можно укластися в $500, и готова бы утиснуться в 400, и так хвалявался, что сдолил, только я буду отказать. А он разом развернулся до одного из присутных и пытается, я кары, 4000 для вас немного, а то и отказывается, она бодай, что подойдет. Ой, что вы, и вы не сказали, ему, что размова идет про $500. Ну что, я дурный, ну, ты что, конечно, можно не было сказал. Утиснуться в 400. Да, подряд за все ты каштуй ровно столько, кольки готовы заплатить клиент. Ой, нарочно такие. Все! Жизнь! Ну что? Ну ты подумай. Ну это что же так было? Я ж ведал. Ведал, вельми добро, что вам не хапало. Валета, ось, на что ж я его скинул, черт побери. Ай-яй-яй, сгулял вам просто в руки, вельми много балбатал, черт. Этот черт, я так, 22 и 25, а у меня 22, у вас 25, отрымливается 47 очков, черт, это... Я не ведаю, что вы это ведаете, отрывается. А я за все свое житё не бачила. И не чула, как мой батька сказал хоть одно дрянное слово. Это тому, что вы зимниколи не гуляли у Джин, тому и не чули. Я николи не гуляла, я на руки карт не брал, не пил, не курил, за спадницами не бегал. А вартости они такие уже великие, вот что я вам повинен сказать. По одной, по две, по три, по четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 только. Два. А черт, а что они там знов затеяли? Это хор! Это хор, это певчая методистской церкви за меню благодати. То все из них ранее спевал на профессийной сцене. Я не маю на увазе их квалификацию. Я говорю про их ненасытную потребу забавлять нас весь час. А я, чорт, я, напевно, думаю, що ми на очах у їх передохнем, коли до нас перестануть ходити гэтые проклятые харисты і фокусники. Ну... Так усі одразу і скопытимся усе гуртом, і тады їх сумлення до смерти замучить, тому що вони верять, що тільки певчий методистской церкви можуть заховати нам життё хоча б ще на сутки. Не-не-не, а мне фокусник не сподобался. А усю подлогу залив молоком. Ён хотел, ён просто хотел, каб яно зникло. Я вельми добра ведаю гэты фокус. Ён наливає молоко в газету, яно зникає. Зникає, так. А яно полилося прямо на подлогу. Я сидел в першым разі, ўсё цудоўна бачу. Третьего, або четвертого раза. Этого ничего не было видать. Ось тому так званые фокусники и любят выступать у домах. Для состарелых половина глядачей так трясутся, что ни на чем зачародиться не могут. А другие сидят и спят. Да, ну давайте, давайте. Ну ходите ж, ходите. Ну не хвалюйтесь, если раз сказать. Зараз. Зараз. Зараз. Скажу. Не-не, лепш не говорите. А я и не збираюся говорить. Ну, одна з гэтых двух, это мне зразумело, и чомусь мне здається, что та, яка зараз я скину, потребна ей больш за всіх. Ну, что ж, ну, было, не было. Ваша правда, Валер. Джин! Джин? Джин. Правильно. Побойтесь Бога, Фонсия! Оказывается, вы тут. Вар'ят. Зварьятеть. Ничто себе перспектива, але только не сегодня. А я так подумала, что вы уже вар'ятеть. Ну, покуль еще не, хотя обстановка тут для этого вельми подыходит. Добрый день. Добрый день. Ой, не с вами не бачились целый тиждень, правда? Так, с того самого часу, як я потерпел свое Ватерлоу на карточном ратном поле. Ой, это было забавно. Забавно? Ну, хали забавно, так тогда, может быть, вы мне дозволите ангажировать вас на матч-реванш, а? Матч! Happy birthday! О, послушайте, что там отбывается. Дни наведывания перетвораются у сапраўдны верхов. Не бойся, не хвалюсь. Нічого, все в порядку, яны сюди ніхто не заходить. Не, буває, що сюди мають другую занесілось. Тиждень назад дочка і дівер Гладіус Мей привели її сюди на веранду. Що тут відбувалося? Боже, який хвалки. Узділяйся, добре, що з ними не було дітей, але все рівно. І вони мене навіть не зауважали. Це такий гвалт. Тут узділя, а дочка я раптом кажу, ось погляді, каже, на гэтага старенького, як він славно гуляє у карти. Правда? Не. Я в ушам своїм не повірив і застив на місці. Пробачте, а що ви їй на гэта отказали? Нічого. Я просто був ошаломлены. Гэтая жанчына змагла ўсё маё жыццё ўкласці ў чатыры словы. Старэнькі слаўна гуляе ў карты. Што вы, Уэллер, я так думаю, яна не хацела вас пакрыўдзіць. Проста яна разважала не пра вашае жыццё цалкам. Вы ж так многа паспелі зрабіць у сваім жыцці, правда? Фонця, яна просто сказала, як я живу зараз, ёй же не ўцям, чорт побери, што я яшчэ живы. Вы живы, я магу гэта пацвердзіць, хочаце? Я так, распіска. Не ведаю, можа я надта раздражняюся, можа я разучуся размаўляць з людзьмі, але тут же не ма з кім словам перакінуцца, фонце. Ось вы один человек, с кем хочется поговорить. Ой, Боже, я это жахливо. Саправды, сдается, тут так много сбирается людей. А вельми тяжко знайсти собеседника, правда? Да, полова наших старых, каб яны спрахли. Я давно уже перетворились у молкливых идолов. А ты, кто здольны говорить, яны ж верзуть такое, что починаешь поважать уже тих, хто молчить. Разумею, ви маєте на увазі тих, хто вічно на що-небудь скардиться. І гэта, і хвороби, і лекі. А ну їх, Фонці, а ну їх усіх к чорту, ось там скажу, усіх к чорту, усіх. Валя, я так само сказала б гэтак. Як би гэта ви сказали, а ваш батька, щоб на гэта сказав ваш батька? А, я нічого не говорила, лаяліся ви, Валер. Добре, Фонсі. А чи ведаєте ви, що вже хутка 3 години дня? Три години, а ми з вами до гэтага часу не дозволили собі ніяк таких задовольнення. Ой, перестаньте, що ви такое говорите, мені дрэнна становіться. Ну що ж, тоді зоймемся гэтым зараз. Что вы? Але у нашым з вами узросте гэта можа означаць толькі адно, Фонцік. Узяться за карты. Валер, ну не треба, я прошу вас. Ой, а чому б вам не сесть у гэтае кресло? Не, что вы, не, все. Я у гэтае кресло больше не сяду. Фонці, вы одразу взбадёрыцеся духом, телом, ну калі ласка. Не. Сядайте, я вас вельми прошу. Нет, ой, господи, ну ладно. Ой, допустим, я еще... Я ще пам'ятаю, як гуляти у гэтую гульню. Калі меркаваць по минулому разу ніяких тяжкостей у вас не буде, Фонсик. Так, значить, запишем для Фонси. Для Фонси? Уэллера. Фонси. Ой, Уэллера. Фонси. Вы ведаете, что дома меня заўсёды называли Фонсик. Як? Фонсик. Фонсик, а того, что менять? Фонси на Фонси. Ну, откуда я ведаю? Я так просто вам нагадала, что... Фонси я. Вот. Правильно? Правильно. Это все правильно. Так. Ну что ж, значит, Фонси. Какое чудовное имя. Ой, я просто... Вельми чудовное имя. Я просто не ведаю, Де яны яго адкапалі? Да, якое вам больш падабаецца? Мне абсалютна ўсё роўна. Ну, калі ўсё роўна, тады я буду вас называць, як давядзецца. Вы згодны? Калі роўна, называйце мяне так, як вам захочаць. Добра, дамовіліся. Па адной, па дзве. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одиннадцатая мне. Только для вас. Вот. Что скидываете? Я разобраться. Я вам повинна сказать, что я вспомнила, что фонс это крыница по латыни. Вот. А чему мне завсёды 11 карт, а вам завсёды 10. Клянуся, я поспела уже забыть. Это потому, что я сдавал. Значит, вам ходить. Вам треба скинуть карту и начать гулять. Или спочатку разберитесь с теми, что я вам сдал. Я разбираюсь. Так уважливо. Разберитесь. Всё, я скинула. Так. Почали. Пошли. Так, вы пошли. Да, я пришёл. Пошла я. Ой, клянуся, а я просто отпочиваю за гульнёй. Я потому что джин чудовная гульня. Колись у командировках я годинами. Я гулял, у меня было все по годинах расписано. 2 голливудские джина от Сан-Франциско до Чикаго, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка 4. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса уже 5, потому что на зворотном шляху ветер сустречный, перелет на заход протягивается больше. Вот, бачите, когда вы у минулые годы гуляли у джин, у вас же не было такого отчувания, что житё проходит даремно. Правда, а что ж теперь изменилось, скажите? Это вельми цікавое пытание, но это вельми цікаво, не ведаю, дали бог, не ведаю. Ведаете, мы потом на эту тему с вами еще поговорим. Так, поговорим. Зараз я зараз разберуся с гэтым. Давайте. Ну, почекайте, только не приспешивайте меня. Ласка. Я повинна подумать. Ну, думайте. Вот, это вельми... Так, та-на-на, не ты слежим полный, Все, подумала. Все. Я объявляю спринт на 3 очки. Вот. Спринт? А? Да. Ну что ж, так, подождите. А вы сказали, что вы николи не гуляли у джин. Правильно, я николи не гуляла, але минулый раз вы так чудовно мне растлумачили, як объявить спринт. Але коли мне не здраджує памятью, у вас было самое невыразное про это уявление. Что вы? Я все чудовно зрозуміла, просто я спочатку хотела устрыматься от спринта и все. Ага, ось так. Ага, значит, с памятью у вас все в порядку. Абсолютно. Ну что ж, вельми добро. Ну что ж, ты так и запишем. Так, 20, 40, 48 минус 3, отрывливается 40. А пошахайте, однако я поступила правильно, так? Еще як, что вы, конечно, еще як. Ой, что такое? Ой, от этого кресла у меня просто спина разболелась. Разболелась, вот вам подушка. Ой, не треба. Подушечка, шалиласка. Я же не просила у вас. Да. Ой, боже мой. Боже, это просто фантастика. Вы так чудовно, так талановито тасуете карты. Это не тяжко. Не тяжко. Нет. У меня пены разлетелись у разные боки. Ага, по одной, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10, 11 только для вас. Только для меня. Ну и карты я вам скажу. Пробачьте. Скажите, Калиласка, вам подобаются помидоры парыные? Не подобаются. Никого я еще у своим жити не сустракала, кому бы они подобались. Но их тут вельми часто готуют. Я этого не разумею, когда в свете столько свежей огороднины, и они готовят помидоры. Диетологи позбавлены фантазии. Мне сдается, что я могла б Я могла б гатаваць лепш, чым гэта, як і гібран, жыбран. Гібран, яе завуць гібран. Адну хвілінчку, прабачце, так. Так, значит, вы сказали гібран. Все, что? Чин! Да побойте еще вы, Бог, я столько что сдал карту. Да, только что. Олег, одразу пришла потребная карта, можете забил я. Это, по-моему, с вами не редко. Здарается. Вот так пришла. 20, 40, 42, 25, 60, 67 за первую гульню. 120 за другую, 67. Покарай меня, Боже. Боже, почекайте. Одну хвилиночку. Так что, я погляжу на эту паперочку. Значит, что? Выигрыш. Да. Боже мой. Сухая. Сухая. Так и что, что сухая? Пробачьте мне, Калила Ласка. Я просто... Я не виновата, просто так отрымливается. Мне здається, что ваш выигрыш не за горами. Сподіюся, мірку, мої шанси растуть. Не по одной, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и одинять это не только вам. Ой, что такое? А что такое? Ой, у меня закружилась и голова. Что такое, вам дрянно? Не. Зараз. Почекайте хвилиночку. Ой, здається, прийшло. Закружилась голова. Здається, прийшло. Я так думаю, що це у мене від пілюль, які мені тут дають, і вони на мене дуже дрянно дійнічують. А ви ведете, що це за пілюль? Ні, я не упомянула. Не упевнена, рецепт здається новий. Так ви повинні звернутися до доктора. Я маю на увазі у вашого власного, приватного доктора, а не гэтых шарлатанов з ведомства допомоги безпрацовных. Я ж тут не победна. Я не победна. Я не сказав, що победить. Я просто сказав, що треба звернутися до доктора. І щоб доктор поглядів, провірив, що це лікарство, яке ось і все. Пробачте, що я вскипів. Понте, вам ходить. А коли зараз у вас закружилася голова, вам не подалося, що все навокал нереально, що все як у тумані? Ні. Мені просто здалося, що я падаю. Просто падаю з кресла на подлогу. Ось так. А я інший раз сижу ось тут на веранді, у себе у покої, і все навокал розтворюється, як у тумані, нібито у сні. Спочатку я мог ніяк страсянутися, і маль одразу ж все проходило, але ось уже некілька разів я нічого не могу з собою зробити. Я протягую сидіти охоплений жахом. Навокал ходять люди, але вони ж не ведають, що со мною відбувається. А потім усе приходить у норму. Це все нерви. Нерви і тільки нерви. Так. А будемо протягнути. Зараз ход мой? Так. Ваш, здається. Коли себе так дрянно не відчував, як у такі хвилини. Ні, а со мною це було. Це було, правда, таке було, коли я з мужем розходилася. Як ви з гэтым справилися? Час. Час. Час великий век. Только час? Так, только час. Ну, давайте, давайте, ходите. Я пошла. Все же вы не ходите. Ну. Ну, добро, зараз. Вы зараз я пошла. Так, треба мусить. Так, треба. Вы мне спринт объявить, а то у вас, певно, знову уже на руках джин. Не, джина у меня еще нема. Да, что-то ничего. Так, пробачай. И знову ничего. Проклятие. А, теперь есть. Все, джин! Джин? Джин. Черт ведай что. Это ж треба, я застався... При одной. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы самый удачливый игрок у джин. Вот что я вам повинен сказать, Фонси. Вы самый удачливый на свете игрок у джин. Вам треба было тогда объявить спринт. Да, все мы задним розумом мощные. Не, это правда. Вы разумеете, вы вельми легко меня посадили. Вельми легко. Я чекала даму. Я думала, что я уже ей не дочекаюсь. Да, вы хотите... Фонси, почекай, вы хотите сказать, что за всю гульню вы не выпустили из рук... Ніводної дами? Так. У мене були дві дами. І коли б ви тоді об'явили спринт, ви виграли. Розумієте? Фонсі, це нерозумно. Це просто дурний джин триматися за велику карту так довго. Не, Фонсі. Это неразумно. Я не могу к этому поверить. Я не могу к этому поверить. По одной, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцатая только для вас. Только для вас. Так что? Скажите, это значит, что я выиграл? Господи, боже мой, не думайте, что вы коли смогли выиграть несколько партий, так вы уже освоили гульню. А чим же вы это все тлумачите? Самой жахливой у житті удачей. Вот как я это тлумачу. Самой жахливой у житті удачей. Пробачьте. Богом клянуся, я не виновата. И, коли ласка, не кричите на меня. Даруйте, что я раскричался. Но я клянусь вам больше не кричать. Я клянусь, але зрозумейте, я вельми разлованный. Тише, тише. Скажите, Валя, скажите, а у вас тут николи? Ничего не пропадало, зречу. Вы маете на увазе крадежи пропал годинник за $300. Что вы говорите? Я этого не ведала. Ну, а вы в полицию заявили? Я дома заявил, и они приезжали, записали прозвище, адрес, сказали, что это вельми часто здоровится. Ну, это жахливо. Я не обязаны были что-нибудь для вас зробить. Это ж полиция, я не обязаны были что-нибудь для вас зробить. Ну, было бы смешно, как... А я не могли знайти такое загадковое злочинство. Не брать же им отбитки пальцев во усих. Стоп. Послухайте, Вайлер. Я не хочу, каб вы на меня изнов зловались. Я просто тут, гэтак же, як и вы, сяджу, и гуляю у карты, и больше ничего. Что? Вы что, хотите сказать, что у вас знов на руках джин? Джин! Господи, боже мой, ну на остров вам треба весь час выигрывать? Ну чему б хоть раз не проиграть, ну хотя б для разностайности? Ну, поверьте мне, что я не виновата. Это просто так отрывается. Вы хотите сказать, что вы не виноваты, что я не умею гулять у Джин? Вы это хотите сказать? Тогда я ведаете, что вам скажу. Валер! Валер, я кину гулять, когда вы не перестанете. Нет, зараз вы... Вам кинуть не удастся. Ну, вы не а сможете. Вы приходились гулять, коли на вас кто-нибудь увесь час кричал. А, добро. Я обещаю вам тримать себе в руках. Я обещаю вам тримать себе в руках. Клянусь, обещаю вам тримать себе в руках. Так, что ты, черт, сколько разов я брал карты. Запишу себе 50. Нет, 50 не выходит, напевно. Выходит 40. О! У вас отрымливается 91. Вот это я разумею. Ничего подобного в жизни не бачу. Просто невероятно. Ну, клянусь, я не виновата. Это все так просто отрымливается. Вы хотите сказать, что вы не виноваты, что я не умею гулять у джин? Вы это хотите сказать? Тогда я ведаете, что я вам скажу. Я вам сказала, что я кину гулять, если вы не перестанете. Не, Фонси, зараз кинуть вам не удастся. Я обещаю вам тримать себе у руках. Я обещаю вам тримать себе у руках. По одной, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцатое вам. А я повинен вам сказать, Фонси, что у таким становище... Кто хочет, полезе на стену у таким становище. Кто хочет, полезе на стену, не только я. Нарешті ви ведете мені пристойні карти. Я не скаржуся, у мене природа. У вас завжди чудові карти. Так. А ви надто близько все приймаєте до серця. Це гульня, це саме звичайне. І ти ж лежавон. Валер, вы так расчервонились, я боюсь, что вас может зараз хабить удар. Это со мной бывает часом, у вас же так само. Диабет, значит, у меня что-то иншее. Ну, давайте, ходите, ходите. Валер, я не хочу, каб вас разбил удар, вот тут у меня на вачах. Это уже мой клопот, сочите за картами. Поскудь какая, ну! У меня... Ух, что за дрянь! У меня джин! Джин? Джин? Вы поглядите только на эту дрянь! Вы поглядите на эту дрянь! Шановні слухачі, прогучала перша частка радіоспектакля «Гульня у джин» поводле найменного твора Дональда Кобурна. Виконавця – народний артист Білорусі Віктор Лебедєв і Знайда Броварська, режисер-постановщик – заслужений артист Білорусі Геннадій Давицький, режисер радіокомпозиції – заслужений артист Білорусі Ігор Лаптінський, композитор Владимир Кур'ян. Канал «Культура».